Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Петра Карева. Петр Гарьевич Карев. Славянское имя и творческий псевдоним Венд. Русский поэт и писатель. Петр родился 2 сентября 1963 года. Место рождения – поселок Ракитянка, город Медногорск Оренбургской области. Несколько важных и нужных слов о предках поэта. Деды Константин и Осип погибли, защищая родину на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-м. Бабушка Ульяна была труженицей в колхозе. Бабушка Ольга Оскаровна всю свою трудовую деятельность была учителем. Отец Гарий Константинович – труженик славной шахтерской профессии. Матушка Раиса Осиповна многие лета трудилась медсестрой. Некоторое время юный Петр жил на станции Дубиновка, а потом, завершив обучение в Чулпанской 8-летней школе Кувандыкского района, переехал в город Кувандык, где в 1980-м одновременно окончил Кувандыкскую вечернюю среднюю школу и городское профессионально-техническое училище номер 42. По завершении обучения трудился токарем ремонтно-механического цеха Южно-Уральского криолитового завода. В 1982 году был призван в ряды советской армии. Службу проходил в пограничных войсках. В 1984 был демобилизован в звании старшины. Пожалуй, приспела пора начать чередовать описания жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Друг». Стоял на взгорочке и дубом любовался. Красивый ветви, крепкий и большой. Сквозь крону солнце луч не пробивался. Под ним обычно я оттаивал душой. К нему бежал, когда она томится, когда разлука в клочья режет грудь, или тоска на сердце вдруг ложится, или обидит меня крепко кто-нибудь. Приду и сяду к корню исполина, пожалуюсь, а то слезу пущу. Он мне шепнет: жизнь не малин, я тоже в одиночестве грущу. Шумит листвою дуб, и боль уходит, становится спокойно, хорошо. Тоска не давит больше, не изводит, разлука не стирает в порошок. Черпая в нем спокойствие и силу, теплом делился щедро дуб со мной. В достатке было жизненного пылу, и радостный я уходил домой. Но вот опять на взгорок тот забрался, и с горя вдруг я чуть не закричал. Уж лучше бы к нему не возвращался. Лежал мой друг, и одиноко пень торчал. Лежал гигант беспомощно на дерне, спилил его какой-то лесоруб, а я сидел на том же самом корне, как сирота, оплакивая дуб. Стихотворение «Долгое возвращение». Средь крестов и острых скал солнце мутное и тени, там, где морок оскал рушит явь и сны в забвении, грозной дыи вселяет страхи властелин, покрытый мглой, возвышаяся над прахом. Что ж никто не рвется в бой? Там во мраке души воют, неведи коварный муть, где надежды умирают, там лежал обратный путь. В мареве один средь ночи, где не слышно даже слов, сквозь огни трясин зыбучих шел за кромку вещих снов, где печаль не застит взоры, жизнь надеждою полна, правда не сокрыта в норах, и во всей красе она. В том краю любовь не гаснет, вера не теряет суть, в край, где солнце правит властно, вел туда меня мой путь. Злым мечом врага карая, мстил за смерть в своем роду, прорывался, невзирая, что, возможно, не дойду. За волхвов врагом казненных, за распятых на крестах, за насильно ослепленных и сожженных на кострах. Бьюсь с врагом, но тьмы без края. Зрю я смысл древних рун. Что ж никто не помогает? Где вы, вои? Я Перун. Стихотворение «Единение». Должен заметить, что это произведение автора было положено на музыку. Сию песню исполнила Екатерина Хамуева. А еще был сотворен видеоклип, автор коего Люба Яра. Ты природа, душа, наша матушка, ветры буйные да духмяны, дерева-то все Русь, березушки, на рябинушке птицы певчи, речка тихая да привольная, солнцем ярушкой освещаема, в небесах парит птица вольная, радость родины осязаема. Вот он, брат, я ваш правдой вышнею, ввысь смотрю, стою на полянушке. Дерева шумят яркой зеленью, со стребогом они в лад качаются. Вам не ладно так, а в головушке мысли добрые зачинаются, чтобы ладом жить на своей земле, чтоб добро творить припеваючи. После службы в армии Петр Карев трудился механиком снегоуборочной машины в ПЧ-22 Кувандыкской дистанции пути Оренбургского отделения Южноуральской железной дороги. В 1990-х годах Петр пробовал себя в предпринимательском деле в сфере торговли. Стихотворение «Не приду». Жизнь твоя, как дом пустой, живешь одна сама с собой. Скажи, не грустно ли тебе вот так одной и в тишине? Лишь лики темные с икон глядят и просят выйти вон. В округе мрак и все уныло, а на душе весьма тоскливо. Нет, не нарушу я твой мир и не приду к тебе на пир. Живу я там, где жизнь бурлит, где солнце свет и лес шумит. Я не живу в безлюдной мгле, не корчусь, словно зверь в огне. Люблю я жизнь и круговерть, как ты, не жду с испугом смерть. Стихотворение «Дом». Дети, женившись, покинули дом. Детство свое провели они в нем. Как и родители, дом стал не нужен. Сразу ранимость свою обнаружил дом, сиротливо остался стареть. Окнами грустно на садик смотреть, стоя на месте слезами окон, свой выдавая непрошенный стон. Без стариков, что ушли на покой, воет во тьму незакрытой трубой. Ведь он оберег человечьей семьи, один на один оставался с людьми. Свадьбы, рождения и радости дни, тяжких разлук и утрату родни делил он с семьей, утешая теплом. Теперь вот стоит на продажу или слом. Лишь домовой только плачет в трубу, жалуясь Богу на жизнь и судьбу, на продавших, предавших взращенных детей, на забывших покон и бездушных людей. Не понять оберегу, хранившим уют, что его ради денег вот так продают. За что так со мной? Я же свой, я родной. Но вступил на порог уж хозяин другой. Он чужой, не родной. Как сова поутру сиротою, как видно, сегодня помру. За печуркой щелчок, и затихло все вновь. Лишь в золе остывает незримая кровь. Стихотворение «Дух». Что бормочет мне бес шепелявый, его речь по слогам разберу. Что твердят бледнолицые твари, затевая ночную игру. Как узнать в этом хаосе звуков речи тех, кто желает добро. Среди шепота, скрипа и стуков голос пращура, как серебро. Там на слово 13 значений, а на дело 13 дорог. Дух ведет в лабиринте сплетений и выводит на светлый порог. Увлечение Петра Карева литературой привело к тому, что с 1995 года он начал пробовать свои силы в написании собственных стихотворений и прозы, что стало ему вполне удаваться. Взял себе литературный псевдоним П. Венд. С 2006 года его рассказы и стихи стали публиковаться в литературном приложении «Взгляд» к Кувандыкской районной газете, а также в коллективных сборниках «Светлые имена», «В поисках счастья», «Под струнами дождя», «Осень золотится листопадом», «Русь ты моя», «Четыре стороны», «Лунная дорога», «На взлете», «А мы с тобой, брат из поэтов, поклонимся ушедшим и живым», «Виват, Петербург». Изданы небольшими тиражами и персональные книги стихов поэта «Единение», «Избранное» и «Живая даль». Стихотворение на Карачун. Карачун да тьма, да метель вокруг, только в памяти зелен росный луг, прошептал слова Маре матушке и великому роду батюшке, и на капе уж не разжечь костер, этой ночью мор всюду власть простер, то ли волк завыл, то ли метели глаз, но снежинки вдруг изменили пляс. Явь вокруг плывет, превратилась в сон. Звук исчез давно, только слабый звон. Ты лети, душа, сбрось ненужное, все отжившее, злое, душное. И вернись назад обновленное, и надеждой жить вдохновленное. Возвернется свет вместе с Коледой, так и ты вернись чистой, молодой. Коло вновь идет на свой новый миг, на снегу лежит славянин-старик. Карачун да тьма, да метель вокруг, только в память зелен росный луг. Стихотворение «Встреча». Разорвался в клочки туман, из-под роста вышел кабан. Не кабан-то, а вепрь-зверь, уж на слово ты мне поверь. Он возник предо мной горой, и приник я к земле сырой. Ростом вепрь был словно бык, не возьмет его пуль, штык. Поглядел мне кабан в глаза, из очей его льет слеза. Заметалась душа во мне и затихла на самом дне. Я взмолился и возопил, чтобы зверь меня не убил. Покачнулись бивни клыки, вздулись пульсом его виски. Странно зверь на меня смотрел, будто что-то сказать хотел. Будто должен его я знать и, конечно же, мог признать. Сердцем чуял, узнать хотел, только страх меня одолел. С сожалением ушел кабан, и сгустился за ним туман, так за трусость себя кляня. Понял я, кто взирал на меня, и теперь не пугаюсь в лесу, только посох с собой несу. Осознал теперь много я, не беру уж с собой ружья. По чащобе бреду наугад, вспоминая могучий взгляд. Стихотворение «Русь». Враги кричат, мол, Русь уже не та. Вокруг обман и грабится казна. Оскалом волчьим скалят свои рты, героев не найдешь в помине ты. Великий род меня сюда послал, жить на Руси пороку начертал, где каждый век имел свою войну, своих героев и судьбу одну. Вот Муромец изводит соловья, и Пересвет садится на коня, Иван Сусанин шляхту в топ ведет, матросов грудью лег на пулемет. Простые люди, их не перечесть, в ком нераздельна родина и честь. Герои были, есть и будут впредь, их слава будет звездами гореть. Я вижу истину сквозь острые ножи, сквозь призму мрака домыслов и лжи. Родную Русь, как птицу золотую, встающую из пепла молодую. Петр Карев женат на Ольге Анасовне. Вместе они уже 35 лет. У них две уже взрослые дочери и два внука. Помимо литературной деятельности, Петр занимается трудом по хозяйству, в котором среди прочей живности содержит коз. Есть и полезные практические увлечения. Например, занятия столярным делом. Есть и для души аквариумы и аквариумные рыбки. Ну а в данный момент просто необходимо поведать о том, что с некоторого и уже довольно давнего времени у Петра Карева Венда стал шириться и крепнуть интерес ко всему родному, исконному, дославянскому, к тому, что заложено в нас самой нашей сутью, плотью и кровью, передано нам нашими предками многомудрыми. А с окончанием «Ночи сворожьей» все вышесказанное начало приобретать явные очертания и образы. Стали все яснее видимы те ориентиры, куда и какими путями должны стремиться и двигаться все родовичи для постижения веды ясной, для сохранения и укрепления нашей родной культуры и традиций, для развития себя, своих тел и сущностей, воплотившихся в сей мир явный, для накопления созидательного опыта, для возрождения и построения нашей державы Руси-матушки. Есть такое изречение: «Бейся там, где стоишь». Вот и про поэта Венда Петра Карева, героя нынешнего выпуска, вполне можно сказать, что он на своем месте. А с некоторыми результатами и плодами трудов да деяний его в творчестве все могут ознакомиться и услышать их в данном выпуске. Стихотворение «Жене». Горецветом пылают холмы и пригорки, все в узорчатых листьях и желтом сиянии. Я стою в восхищении и соколом зорким принимаю в себя это очарование. Мимо чуда такого пройти без внимания невозможно. О, впитывай сердце открытое, эти яркие солнышки, будто признание в той любви, что похоже на гнездышко свитое, лишь для счастья земного, для счастья и только. Я иду средь цветов, вся душа нараспашку, и нарву здесь букетик жене своей Ольге, горе цветов, дарующих нежность и ласку. И когда, золотясь в ослепительной вазе, они каплями солнца начнут опадать, берегиня моя улыбнется и скажет, что весною они возвратятся опять. Стихотворение «Метель» посвящено дочурке. Метель, красавица, на славу, где невидь злится на снегу, то Мара, мудрая по праву, нам дарит снежную пургу. Крыла могучие завеют, накрыв собою белый свет, сердца прохожих леденеют, кто ярью праве не согрет. И только сильный, выйдя ночью, в метель заходит, как домой, не пряча сердце и воочию, увидит женщину порой. Пусть возвернувшийся под утро вопросом мучает себя, кого в метели видел смутно, поймет, что видел он тебя. Стихотворение «Веда». Присутствие родных богов во всем, открыты всем они, понятны, оком зримы. И сварги коловерть в молчании ночном все неизменно, звезды негасимы. Родник в низовьях речкою шумит, течет спокойно в лоно океана, и молотом Перун, как встарь, гремит, дождь возвращая в землю без обмана. Незыблемою люлькой мать-земля растит детей, нам времечко даруя. Цветком по яви жизнь идет бурля, всех пестуя, как матушка, балуя. А в воздухе прохладным ветерком стребожьи внуки пенят океаны, играют тихо сорванным листком, резвятся в яре мраком урагана. Огонь небесный побуждает нас, смятением духа молнией сверкает, сворожич согревает в зимний час, спокон веков людей оберегает, присутствие родных богов во всем, в поконе праве, в навьей тишине, и даже в том, что деток бережем, и в неподвижном старом валуне, в торжественной красе лесных озер, в ковыльной пряди и в цветке пустынном нам дарит радость луговой ковер и силу запахом духмяным и полынным. Присутствие родной природной веры таинственно открыто всюду нам. И потому спокойно, с чувством меры, пою я песнь родным своим богам. От себя лично и надеюсь, что ко мне присоединятся радиослушатели, благодарю талантливого поэта Венда за его искреннее и честное стихотворение, за правдивость и прямоту в поэтическом творчестве и писательском труде. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в деяниях и творчестве. А в завершении выпуска по творчеству поэта Петра Гарьевича Карева «Венда» прозвучит стихотворение «Славянская красота». Посвящается всем славянкам. Нам с экрана твердят столько лет стервы вешалки странных пород, что славянок в помине уж нет, на Руси скоро сгинет их род. Не поверю я черным речам, их внушению в гибель и тьму. Верю я своим старым очам, и славянку встречал не одну. Белорусок встречал я в Твери, славных русинок в нежной красе, украинок в уральской степи, Наш народ на Руси есть везде. Люба мне их земная краса, глаз прекрасных небесный простор, хлеба спелого в лентах коса и спокойный родной разговор. А веснушки, ромашки в цвету, как огня разудалая цветь, радость солнцу всегда им к лицу, на них глядячи хочется петь. Вы милы, словно степи ковыльны, стройный стан, как березка красив. Вы славянскою удалью сильные, как весенний могучий развив. А захватчики пусть не надеются, что с земли этой сгинет наш род. Он живет, пока живы славяночки, как и весь наш великий народ. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.